Прочитав статейку, я передал ее Кэту, тот скривился и сказал: «Пронырливый парень, ты хочешь его проучить, Дип? Уже само по себе плохо то, что он живет с ненавистью не только к самому себе, но и ко всему окружающему его, Кэт. Он всегда был подонком, он и его сэндвичи с цыплячьей печенкой. Однажды я видел, как он бросал собаке куски своих сэндвичей, в то время как рядом с ним стоял голодный ребенок и глотал слезы. Собаки тоже хотят есть, Кэт». Кэт и Оджи подняли на меня глаза, но лица их оставались бесстрастными. «Я поговорю с ним сам», — сказал я. «Эти шпильки и камешки мне не очень нравятся. Думаю, что здесь нужна некоторая тактичность, мистер Дип. Вам совершенно не нужна ссора с прессой». «Разве? А почему нет?» Она назвала мое имя и подожгла фитиль для взрыва. «Теперь не то время, мистер Дип. Многое изменилось», — настаивал Оджи. «Знаю, Оджи. Кое-что улучшилось, но кое-что стало просто отвратительным». Оджи пожал плечами и сказал: «Тейт не хватает звезд с неба. Он не похож и на нас. Всю свою жизнь он работал тяжело и напряженно. Он торговал в разнос бумагой, конвертами, вешалками. Он служил конторщиком в разных офисах, пока, наконец, не пробился в печать. Он не из тех легких парней, которые быстро проталкиваются вперед, и его нелегко столкнуть с избранного им пути. Если вы его навестите, он сможет сделаться сумасшедшим». «Ничего. Мне уже приходилось видеть его сумасшедшим. Припоминаешь, Кэт? Это когда ты приподнял его так, что у него костюм лопнул». «Именно». Кэт засмеялся и принялся вспоминать. «Он тогда совсем потерял голову и пытался тебя застрелить». «Это чем же?» — поинтересовался Оджи. «Он выхватил у Франки Каола пистолет, за что дополнительно потом получил по зубам». «А, припоминаю. Вот-вот. Но как ты его после этого не ухлопал, Дип?» «Всему свое время, Кэт. Тогда он был невменяем, и бешенство, которым он захлебывался после своей неудачной попытки обогнать меня, казалось мне тогда достаточным для него наказанием». Кэт вновь рассмеялся, что-то вспомнив, и сказал: «Положим, обошелся ты с ним не очень мягко тогда. Я помню, как ты прихлопнул дверью его нос. Он орал тогда, как недорезанная свинья, пока не подоспели копы». «Это кто же? Салливан?» — спросил Оджи. «Он самый. Он его подобрал и отвел домой. Признаюсь, мы ждали тогда нового столкновения, но ты уехал, Дип. Я его больше не видел, он избегал меня, а вот теперь, когда я вернулся, его первое слово было о стоимости порванного костюма. И эту стоимость он получил. $9.40. И он взял от тебя? Чуть было не оторвал мою руку вместе с деньгами. Так что все в порядке. Поговорить с ним нужно и можно». «Не знаю, стоит ли», — осторожно заметил Оджи. «Но сперва мы навестим Бенни из Бруклина и его друга Дикси». «Это уже полное сумасшествие», — сказал Оджи мягко и тихо. «Пусть будет так», — улыбнулся ему я. «Во всяком случае, не сейчас, Дип. Почему? Бенни Матик ведет какие-то переговоры в Джерси и будет у себя, думаю, через час или немногим раньше. Это сообщил мне Джо». «Что ж, часом раньше, часом позже, это несущественно. Поговорим в таком случае с нашим газетным приятелем». Гимми был слишком занят за своей конторкой, чтобы беседовать с нами, и смог только сказать нам, что Рок Тайет, по всей вероятности, находится дома. Оставив Кэта в баре, чтобы задержать Рока в случае, если он сюда явится, я с Оджи двинулся к дому, в котором жил Рок. Мы прошли два квартала и завернули за угол. У дома, в котором снимал квартиру Рок, я оставил Оджи, а сам пошел внутрь. В отличие от других подобных домов, этот выглядел довольно опрятно. Возможно, это было результатом влияния Рока или следствием лишних долларов, полученных домовладельцем от проживающих там. Но ни в вестибюле, ни на лестнице, ни у дверей не видно было мусорных ящиков, обычных свалок из бидонов, банок, тряпок и всякого иного хлама. Всюду было чисто. И все же это был обычный дом, и стоял он на нашей улице с большой буквы, то есть на моей улице, и сразу же при вступлении на нее она вызвала в моей памяти целую галерею знакомых образов. Беннет, старый клуб, его квартира, представляющая собой копию этого старого клуба, Вильсон Беттен, живущий в современной квартире, но промышлявший теми же делами, что и раньше, Оджи, выжидающий время, чтобы захватить в свои руки все дела, Бенни Матик и Дикси, выискивающий свой шанс, многочисленная рава разношерстных членов клуба, выжидающих своего часа, когда их призовут боссы к избирательным урнам, и они взамен своих, не очень-то праведных голосов, получат определенное количество долларов и относительную свободу заниматься и дальше контрабандой и распространением наркотиков.